После возвращения императрицы из Киева положение его стало очень затруднительным. Государыня оказала ему честь пригласить его к своему карточному столу. И несчастный посланник обливался холодным потом в страхе, что проиграет сумму, которую не в силах будет заплатить. На следующий день после вечера у Елизаветы он писал: «Я выиграл вчера 400 рублей у императрицы. Это почти все мое достояние». А немного времени спустя, вместо того, чтобы предложить Бестужеву несколько тысяч талеров, он сам был поставлен в необходимость прибегнуть к кошельку канцлера. И к концу 1744 года стал его должником на 3000 рублей. Между тем Фридрих, видя надвигающуюся на него опасность, ничего не жалел, чтобы ее предотвратить. Правда, он уже не думал о том, чтобы свергнуть Бестужева или подкупить его. Елизавета только что назначила Бестужева великим канцлером, скрепив этим его торжество. Но она дала ему помощника в лице Воронцова. И в эту сторону Фридрих и решил закинуть свои сети. Когда Мардефельд написал ему, что добиться содействия нового вице-канцлера нетрудно, и что это даст Пруссии возможность тормозить политику Бестужева, то он разрешил ему предложить Воронцову до 50 тысяч рублей. К тому же вскоре после отъезда Шатарди и несмотря на прибытие Розенберга, прусский посланник уверил своего государя, что русская армия не двинется с места до конца года, какие бы попытки ни делались, чтобы вовлечь ее в войну. Казна России пуста, и никто, насколько можно судить, не выражает желания ее пополнить. Тогда Фридрих, невзирая на неудачу, постигшую его планы, и, как всегда, решив взять смелостью, двинул свою армию в Богемию через Саксонию и занял Прагу. Он, правда, был принужден отступить перед саксонцами, предводительствуемыми принцем Саксен-Вейсенфельсом, но рассчитывал в скором времени отплатить им за это, если только Россия не вмешается в дело. Вмешательство ее становилось, впрочем, все менее вероятным. Розенберг, в свою очередь, начинал понимать, как трудно вести переговоры с людьми, с которыми не столкуешься без помощи золота. «Нельзя себе представить, как здесь относятся к делам», — писал он. «Это превосходит воображение. И никто в мире не мог бы дать об этом приблизительного понятия». Он писал, что совершенно ошеломлен тем, что ему пришлось встретить при русском дворе. И в конце концов ему пришла странная мысль заставить принца Лихтенштейна заплатить те 2 миллиона талеров, без которых нельзя было двинуть ни одного солдата из 100-тысячной армии Елизаветы. Принца, думал он, можно было бы вознаградить за это какой-нибудь частью Гельдерна или герцогства Клевского. Но Бестужев, недовольствуясь неизбежной 2-миллионной субсидией, находил еще безусловно необходимым, чтобы Розенберг привлек на свою сторону Воронцова, заплатив ему знатную сумму. Любопытный разговор произошел по этому поводу между послом и канцлером. «Вы мне недавно говорили, что Воронцов отказался принять 50 тысяч рублей от Мардефельда, и что, узнав об этой попытке подкупить его, императрица выказала крайнее негодование. Она, видимо, изменила теперь свой взгляд на этот счет. Ввиду всего этого Пруссия и Франция могли считать, что дело их еще окончательно не проиграно. И Фридрих, который незадолго перед тем брезгливо отвернулся от французской дипломатии, узнав об ее поражении, теперь опять пожелал с нею сблизиться. Но что же делал в это время де Леон на посту к несчастью, порученным ему Версальским двором? Вначале в Версале как будто признали неудачность этого выбора. Но в ноябре 1744 года управление иностранными делами перешло всецело в руки Д'Аржансона. И по всему можно было предполагать, что политика Франции станет теперь решительнее и разумнее. Новый русский посланник во Франции Гросс заявил от имени Елизаветы, что ей не доставит никакого удовольствия вновь встретиться с Д'Леоном. Людовик XV прислал тогда императрице письмо, в котором извещал о скором приезде в Россию другого посла, а именно графа Сен-Северина, французского резидента в Варшаве. Но, к сожалению, Сен-Северин захворал по дороге в Россию. И Д'Леону, который, воспользовавшись этим, поспешил вернуться в Петербург, ничего не стоило убедить свой двор, что он не хуже Сен-Северина сумеет исполнить обязанности посланника. По его словам, дела французского короля, несмотря на происки Розенберга, шли в Петербурге прекрасно, и он ручался, что под его руководством они и впредь будут идти так же. Ему поверили на слово. Самолюбие же Людовика XV в деле этого назначения не играло никакой роли, вопреки утверждениям некоторых историков. Итак, что же делал в Петербурге французский поверенный в делах? Ответ – ничего. Он посылал из Петербурга депеши, полные хвастливых и самонадеянных обещаний. Но находя, что в настоящую минуту успех его миссии зависит всецело от стараний Мардефельда, предоставил прусскому послу вести одному ту страшную борьбу, в которой решалась будущность Европы, и не оказывал ему никакой поддержки. Второе. Французская дипломатия и прусская дипломатия. В эту борьбу вступал теперь новый боец, что усиливало опасность для франко-прусского лагеря. Нидерландские генеральные штаты решили послать в Россию своего представителя, без сомнения для того, чтобы начать переговоры о субсидии. Выбор Голландии остановился на дипломатии Дедье, пользовавшемся лестной известностью. Тем не менее, опираясь на Воронцова, Мардефельд не унывал. И в декабре 1744 года Фридрих, уже не думая о вмешательстве России в пользу Австрии, стал требовать от Елизаветы, чтобы она оказала ему помощь против Марии Терезии, согласно недавно подписанному ею договору. В январе 1745 года Мардефельд и Воронцов очень сошлись, и вице-канцлер объявил прусскому послу, что императрица намерена предложить свое посредничество воюющим сторонам. Фридрих не мог желать ничего лучшего. Тем более, что Воронцов поверил в то же время своему другу о твердом решении его двора обеспечить Пруссии владение провинциями, приобретенными ею по Бреславльскому договору. В ответ на это прусский король написал на полях депеши своего посла: «Это прекрасно, но Мардефельд должен настоять на том, чтобы я получил удовлетворение за убытки, нанесенные мне в Верхней Силезии, и дал бы понять, что венгерская королева, напав на мои земли, обязана мне возмещением расходов». Он становился требовательным, так как под возмещением расходов подразумевал всю Верхнюю Силезию, пограничные земли в Моравии, так называемые Верхние Силезские горы и некоторые города вокруг графства Гладского. Но одновременно с этим Мардефельд получил позволение предложить Бестужеву 200 тысяч талеров с тем, что этот подарок будет уменьшен, если канцлер найдет притязания Фридриха чрезмерными.